«Господин Бошан», — доложил камердинер. «Входите, входите, грозное перо», — сказал Альбер, вставая и идя навстречу новому гостю. «Вот Дебре говорит, что не терпит вас, хотя, по его словам, и не читает ваших статей». «Он совершенно прав», — отвечал Бошан. «Я тоже броню его, хоть и не знаю, что он делает. Здравствуйте, командор». «А, вы уже знаете», — сказал личный секретарь министра, улыбаясь и пожимая журналисту руку. «Еще бы! А что говорят об этом свете?» «В каком свете? В лето от Рождества Христова, 1838-е, их много». «В свете критико-политическом, где вы один из львов». «Говорят, что это вполне заслуженно, и что вы сеете достаточно красного, чтобы выросло немножко голубого». «Недурно сказано», — заметил Люсьен. «Почему вы не наш, дорогой Бошан? С вашим умом вы в 3-4 года сделали бы карьеру». «Я только одного и жду, чтобы последовать вашему совету. Министерство, которое могло бы продержаться полгода». «Теперь одно слово, Альбер. Тем более, что надо же дать передохнуть бедняге Люсьену. Мы будем завтракать или обедать? Ведь мне надо в палату. Как видите, в нашем ремесле не одни только розы». «Мы только завтракаем и ждем еще двоих. Как только они приедут, мы сядем за стол». «А кого именно вы ждете?» — спросил Бошан. «Одного аристократа и одного дипломата», — отвечал Альбер. «Ну, так нам придется ждать аристократа часа два, а дипломата еще того дольше. Я вернусь к десерту. Оставьте мне клубники, кофе и сигар. Я перекушу в палате». «Бросьте, Бошан, даже если бы аристократа звали Монморанси, а дипломата Меттерних, мы все равно сядем завтракать ровно в половине 11-го. А пока последуйте примеру Дебре, возьмите хереса и бисквит». «Хорошо, я остаюсь. Сегодня мне совершенно необходимо развлечься». «Ну вот и вы, как Дебре. А, по-моему, когда министерство уныло, оппозиция должна быть весела». «Да, но вы не знаете, что мне грозит. Сегодня днем в палате депутатов я буду слушать речь Данглара, а вечером у его жены трагедию пэра Франции. Черт бы побрал конституционный строй. Ведь говорят, что мы могли выбирать. Так как же мы выбрали Данглара?» «Я понимаю. Вам надо запастись веселостью». «Не пренебрегайте речами Данглара», — сказал Дебре. «Ведь он голосует за вас. Он тоже в оппозиции». «Вот в том-то и беда. Я жду не дождусь, чтобы вы отправили его разглагольствовать в Люксембургский дворец. Тогда уж я посмеюсь в волю».